Глава 4. Не было с княгиней Варварой Никаноровной ни обморока, ни истерики. А на другой день она велела служить в своей церкви по мужу за упокойную обедню, которая приказала быть всем крестьянам ближних сел, их старостам, бурмистрам и управителю. Ольга Федотовна рассказывала, что бабушка, стоя за обеднею клироса, даже мало плакала. Она, вероятно, успела вдоволь выплакаться, оставаясь всю ночь в своей образной. И теперь не хотела, чтобы ее видел кто-нибудь слабую и слезливую. Она даже не раз обращала внимание к Титора на подтаивавшие мелкие свечи желтого воска, которые ставили к кануну за упокой князя-крестьяне, а потом сама после панихиды скушала первую ложку кутьи и положила одно зерно с нее в ротик сына, которого держала на руках нянька, одетая в черное траурное платье. После обедни, по обычаю, был стол духовенству, за которым обедал и управитель, а крестьянам были накрыты особые большие столы на дворе, и все помянули князя по предковскому обычаю и подивились тоже предковской силе духа молодой княгини. Однако молчаливая, но терзающая скорбь, вероятно, так тяготила и пугала княгиню, что она страшилась мысли оставаться с нею сам на сам. Бабушка берегла свою отвагу, свою душевную бодрость. Средством для этого избрала она едва ли не самое лучшее из всех средств – именно усиленную деятельность. Тотчас же после поминовения усопшего бабушка принялась самым энергическим образом за распорядки, в которых, немало друг другу не мешая, шли хозяйственные мероприятия и планы, и заботы о памяти мужа, и об очистке всех его нравственных долгов. Во-первых, тотчас же после заупокойного обеда в ее комнату прямо из-за стола был позван Патрикей. Бабушка встретила его опять повторением выраженных ему вчера благодарностей за службу деду, а потом подала ему составленную ею отпускную и подарила из своего отцовского наследия пустынку в 30 десятин за речку Дранкую. Преданный Патрикей возроптал против этого и стал энергически отказываться, но бабушка принудила его молчать, сказав, что это нужно для нее, так как неблагодарность тягчит сердце человека. Вслед за сим она приказала тому же Патрикею, отдохнув, немедленно ехать засвидетельствовать эту вольную, и потом во что бы то ни стало, где он хочет, разыскать и привести ей трубача, разделявшего с дедом опасность в его последнем бою. А сама взялась за хозяйство. Она потребовала из конторы все счеты и отчеты и беспрестанно призывала старост и бурмистров. Во все входила, обо всем осведомлялась и всем показывала, что у нее и в тяжкой горести недреманное око. «Мать, — говорили крестьяне, — горе горюет, а детское добро бережет». Меж тем, отъехавшему Патрикею предстояла нелегкая задача отыскать израненного солдата, путь которого, за выходом его в отставку, был бабушкину послу неизвестен. К тому же Патрикей, который недаром пользовался доверием князя и княгини, потому что он был умен, находчив и сообразителен, здесь на первых же порах обличил совсем несвойственное ему крайнее легкомыслие и ветренность. На другой же день после его отъезда лакейчонки, начав убирать переднюю, нашли в ящике в столе тщательно обернутую бумагу, по рассмотрении которой конторщиком она оказалась Патрикеевой вольную. Он должен был захватить ее с собою и завести в палату, а между тем бросил как дар напрасный, дар случайный. Когда эту вольную представили княгине, она только улыбнулась и сказала: «Этот человек – истинный друг мне», и тотчас же велела конторщику ехать засвидетельствовать отпускную и потом положить ее опять в то же самое место, где ее оставил Патрикей, и никогда ему об этом не сказывать. Все это так и было исполнено. Эта историческая для нас вольноотпускная Патрикея Семеновича Сударичева, хранящаяся нынче в семейном архиве дяди, князя Якова Львовича, так и пролежала близ 40 лет в ящике, куда положил ее Патрикей и откуда никогда не хотел ее вынуть. Меж тем прошло около 3 месяцев, а самом княгинином после не было ни слуху, ни духу. И вдруг он возвратился, и не один, а с кем ему было сказано.